Глава вторая. «Спасибо», — поблагодарил я Лилит. «Если бы не перекрывший меня элементаль, кто знает, как далеко зашел бы Шарапов». Лилит скрестила руки на груди. «Ты думаешь, я тебя защищала?» Она закатила глаза. «Я прикрыла его задницу. Знаешь, что сделает мой отец, если узнает, что Игоря вышвырнули из Академии Черного озера?» «Так вы встречаетесь?» — произнес я, совсем забыв про тактичность. В ответ девушка подняла руку, демонстрируя кольцо с камнем, к которому, судя по всему, и был привязан ее элементаль воды. «Мы помолвлены. Или ты не слышал про союз Шараповых и Лейнинген?» «Не слышал», — честно признался я. «Да и откуда я мог о них слышать? После сопряжения молодые кланы начали плодиться, как грибы после дождя. Причем совсем не обязательно, чтобы в клане был хотя бы один игрок. И все, что для этого было нужно, доказать, что в крови нынешних представителей богемы течет кровь древних родов. Конечно, это стоило дорого, но в изменившемся после сопряжения мире дворянский статус давал возможность узаконить полученное в постперестроечное время. Поднимались закрытые архивы, изучалось генеалогическое древо, ДНК. И как нетрудно догадаться, такие доказательства находились. Ведь редкий граф, боярин или князь брезговал завалить на сеновале какую-нибудь крепостную. Так на всей территории России появились потомки тех самых Рукавишниковых, Багратионов или, как в случае с моими одноклассниками, Шараповых и Лейнинген. «Ля, если подумать, то ты правда мне должен», — прищурилась Карина. «Так что как хочешь, но с тебя портрет. И уж постарайся, чтобы он получился иначе». Что именно иначе девушка не договорила, так как прозвенел звонок. Как бы ссориться с девушкой, получившей статус игрока и находящейся под протекцией самих черноозерских, не очень хотелось. Да, вампиры относятся к новичкам как к второсортному мусору. Даже новообращенных вампиров они считают за выродков, поэтому репутация клана для них важнее какого-то мальчишки. Стоит только перейти дорогу и... Полиция не будет обострять отношения с древним кланом из-за смерти какого-то неодаренного. Осознание этого принесло с собой скверные мысли. Нужно бежать отсюда. Переводиться в нормальную школу и чихать я хотел на то, сколько стоило отцу, чтобы запихнуть меня сюда. После развода с мамой он продолжал делать для меня все, но попытка пропихнуть меня в элитную школу сделала только хуже. Неожиданно в голову проникла крамольная мысль. А может... Ну его. Может, все-таки раскрыть свой статус игрока и сообщить, что я чернильный маг с аспектом пепла. Тогда сами черноозерские возьмут меня под протекцию, и я стану золотым активом школы наравне с Шараповым или Лейнинген. Продолжая рисовать, я усмехнулся своим розовым мечтам. Ага, размечтался. Первым, что я получу, будет поднятие резонансного дела о смерти дюжины учеников из моей прошлой школы и прямая путевка в тюрьму для одаренных. Размышления никак не влияли на мои руки, а потому я продолжал рисовать. Простой карандаш в моей руке сменился лайнером, а затем и он уступил место G-образному перу и туши. До конца второго урока оставалось меньше четверти часа, когда, отвлекшись от мыслей, я наконец осознал то, что рисовал уже полчаса. Яркий, почти живой элементаль воды, которого я видел не так давно, смотрел на меня с кипенно-белой страницы Малискина. Тонкий и точный рисунок получился особенно живым, и, залюбовавшись своим творением, я все испортил. Жирная капля туши, наконец, сорвалась с кончика пера, превратившись в жирную кляксу на прекрасном рисунке. «Твою муть!» — повторил и я любимое выражение отца, которое он использовал в подобных случаях. Бросив укромный взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает, я тщательно вытер перо промокашкой и поднес его к кляксе. Пальцы правой руки, находящиеся под партой, сложили комбинацию глифов, и манна пошла в перо, заставляя кляксу втянуться в мой инструмент. Я еще раз посмотрел по сторонам. Конечно, это было глупо, но мои манипуляции никто не заметил. А необычайно тонкий и детализированный рисунок обязательно принесет мне крохи опыта, еще ближе подвинув меня к третьему уровню. Конечно, я получу гораздо больше, если буду использовать свой дар на полную, например, начну оживлять призванных существ, но это риск. Именно поэтому старый альбом с моими друзьями детства, орком Кортром и эльфой-бардом Мирель, покоился в надежном тайнике. G-образное перо вновь сменилось стреловидным, и рука выверенными движениями начала строчить по бумаге, создавая фон вокруг нарисованного элементаля. «Вы закончили рисунок. Получено опыта 8 эксперов. Желаете воплотить элементаль воды первого уровня? Стоимость 100 манны. Время воплощения 662 секунды. Естественно, я выбрал «нет», и когда системное окно исчезло, вновь залюбовался рисунком. Вышло действительно потрясающе. Так получается только, когда я полностью отвлекаюсь от рисования, и руки делают все за меня сами. Это, кстати, отразилось и в характеристиках призыва. Целых 11 минут. Это практически вдвое больше стандартного времени воплощенного состояния рисунка. А чему я, собственно, удивляюсь? Ведь я давно понял, что детализация рисунка прямо влияет на время воплощения в реальности. И вновь прозвенел звонок, а затем раздался и голос учителя. «Урок окончен. Сдаем тесты. Напоминаю, провалившиеся смогут повторно пройти аттестацию в течение 2 недель. Домашнее задание с повторением пройденного уже отправлено на ваши смарты. Увидимся послезавтра». И все-таки эта школа несколько отличалась от предыдущих. Сегодня 1 сентября. И по идее уроки должны носить лишь номинальный характер. По факту же нас заставили писать тест с выжимкой из материалов прошлого года. Жестко, если не сказать жестоко. Но с другой стороны, высокий статус школы требует от учеников действительно хороших знаний, а не тех, которых хватит для сдачи выпускных экзаменов. Все-таки здесь растят элиту. «Араши!» Вдруг раздался голос над ухом. «Похоже, мне уже пора привыкать к подобному». Повернув голову, я увидел перед собой незнакомого одноклассника. Плотно сбитый, но не толстый парень среднего роста с ежиком коротких темных волос. Он заинтересованно изучал мой рисунок, а еще над его головой тоже имелся интерфейс игрока. «Антон Рика Терехов, 15 лет, уровень 3. «Это ведь он!» Видя непонимание в моих глазах, парень уточнил. «Ну, Араши, элементаль воздуха Лилит, ты ведь его рисовал, так?» «Шикарно вышло!» «Я Антон, кстати. Антон Терехов», — протянул он мозолистую, кое-где заклеенную пластырем руку. «Еще один игрок в моем классе?» «Нет, его точно не было на прошлом уроке. После того, как познакомился с Лилит, я специально пробежался глазами по остальным ученикам в поисках одноклассников с интерфейсом. Вот только второй раз наступать на те же грабли и говорить, что знаешь, что он крестовый игрок, я не стал». «Магнус Ермолов», — ответил я на рукопожатие. «Магнус?» — удивился Антон. «Скандинавские корни отца», — признался я, и это была чистая правда. Не говорит же ему, что после инцидента 2-летней давности, чтобы избежать пересудов в новой школе, родители сменили мое довольно распространенное имя Александр на почти уникального Магнуса. «Ну, приятно познакомиться, Магнус», — улыбнулся здоровяк. «Кстати, тебя ведь не было на первом уроке», — решил я вернуться к мучающему меня вопросу. «А, ну ты же новичок, не знаешь правил. Учеба в Академии Черного озера проходит не совсем так, как принято в обычных школах. Здесь нет стандартизированной программы, и уроки для каждого ученика подбираются, исходя из его сильных и слабых сторон». Тут он сдулся. «Вот у меня вместо первого урока алгебры шли контактные бои, и я пришел только ко второму уроку». «Да ладно», — восхитился я. «Как бы не в каждой школе учат бить других людей». «Вот тебе и ладно», — состроил кислую мину он. «Я ведь игрок, и мне положено уметь сражаться». «Но...» — произнес я вопросительно, поняв, что это не все, что он хотел сказать. «Но знаешь, куда мне уперлись эти сражения?» Он обвел себя руками. «Я не боец, и не хочу им становиться. Я слишком неповоротливый, слишком слабый, и у меня слишком плохая реакция». «И все равно ты счастливчик», — произнес я то, что парень наверняка привык слышать от неигроков. «Счастливчик?» — поднял бровь Антон и недобро усмехнулся. «Идем, сейчас физическая подготовка. На своей шкуре почувствуешь, каково это — быть счастливчиком». Ох, как же он был прав. Зайдя в раздевалку, я не без удивления обнаружил, что у меня и тут появился шкафчик. Правда, замочной скважины в нем не обнаружилось. «Да не тупи ты», — подколол меня Антон. «Поднеси смарт к консоли, и дверь откроется». Кажется, ему доставляло удовольствие подкалывать меня. Впрочем, я не из обидчивых. Вытащив из кармана свою древнюю по местным меркам радиотехнику 11, я смог таки разблокировать шкафчик, в котором обнаружилась спортивная форма? Нет, это скорее было похоже на защиту для тренировок по фехтованию. Массивные наплечники, кожаный нагрудник, набитый чем-то плотным, защита паха и бедер, а также наколенники с налокотниками. И венчал все это окованный свинцом шлем. Кажется, вместо привычных в других школах волейбола, баскетбола и бега, здесь меня ждет что-то посерьезнее, и вряд ли мне это понравится. «Экипировка для Ганта?» — уточнил я у нового друга. «Ага», — с кислой миной ответил он, застегивая на поясе паховую броню. «Пробовал когда-нибудь?» «Откуда?» — усмехнулся я. «В других школах ничего опаснее баскетбольного мяча не водилось». «Ну, значит, сегодня ты узнаешь, где находится медблок». Никогда не считал себя трусом, но после этих слов мне стало как-то не по себе. Воспаленная фантазия все больше накручивала нервы, а мозг подкидывал из воспоминаний самые кровавые моменты транслируемых в интернете чемпионатов. К моему удивлению, преподавателем по ганту оказалась женщина. Абсолютно лысая, без бровей, с очень волевым взглядом и возрастом, который на глаз определить не получилось. А еще в ней чувствовался не только стержень, но и армейская выучка. А еще, вопреки принятой в других школах субординации, преподаватель по ганту требовала, чтобы ее звали не по имени-отчеству, а использовали прозвище Диметра. «Новенький, значит», — произнесла она, дернув меня за плечо. От неожиданности я точно упал бы, если бы не ее плотный захват, не давший мне окончательно повалиться на пол. «Хлебковат», — вынесла вердикт тренер. «Будешь заниматься в паре с Антоном». Судя по шепотку одноклассников, это решение было чем-то позорным. Бросив скользящий взгляд на Шарапова, я отметил, что он улыбается. Поймав меня глазами, страйкер команды по ганту провел большим пальцем по горлу и подмигнул. Пытается напугать? Ну-ну, нужно с ним что-то решать, и желательно как можно быстрее. Я вновь поднял руку, привлекая внимание преподавательницы. «Диметра, можно мне другого спарринг-партнера?» «Насколько я знаю, у тебя нет абсолютно никакого опыта в ганте, поэтому...» Ее отказ прервался. То ли Диметра почувствовала, то ли проследила за взглядами остальных. Резко развернувшись в сторону Шарапова, она вцепилась взглядом страйкера команды. Парень уже убирал руку от шеи, но недостаточно быстро, чтобы скрыть свой жест от глаз преподавательницы. «Дай угадаю. Ты хочешь встать против Семена?» Я кивнул, стараясь сохранять спокойствие. «Ну, конечно, мне было страшно. Гант это не вышибало баскетбольным мячом. В этом спорте игроки, которых называют страйкерами, швыряют в противников простейшие магимы стихийных аспектов. Огонь, вода, камень, воздух. Как бы мне не очень хотелось получить в лицо кусок спрессованного до состояния гранита песчаника или огненный шар. Но конфликт уже появился, и его нужно разрубить как Гордиев узел. Естественно, я не питал надежд на победу, но своим решением выйти против сильнейшего страйкера школы я показывал всем, что не боюсь его. А еще я надеялся, что преподаватель сможет вовремя остановить бой. Тем временем Диметра улыбнулась, переводя взгляд то на меня, то на Шарапова. «Только пришел в школу и уже подцапался с нашим чемпионом», задумчиво произнесла она, схватив себя за подбородок. «Интересно, интересно. Ну что ж, посмотрим, из чего ты сделан, новичок».